конце под громоподобные аплодисменты завершилась двухчасовая запись специальной передачи «Твое свидание с Ван Яном», длительность трансляции которой была рассчитана на полтора часа. Покинув телестудию, Ван Ян немного пообщался с Чжа Вэй, удовлетворил ее просьбу дать автограф и вместе сфотографироваться, после чего позвал Даниэла поужинать вместе в ресторане. Там они посмотрели футбольный матч, выпили, потрепали языком. В отель Ван Фу Ван Ян вернулся довольно усталым. «Привет, Джесси, Ян». Ван Ян удобно лежал на большой кровати в изящном номере отеля, глядел в потолок, держа у уха мобильник, и радостно разговаривал с находившейся на другом конце океана Джессикой. «Сегодня записали то ток-шоу, все прошло как по маслу. Завтра поеду на запись шоу «Трое в пути», и потом все. Дорогая, как вернусь, давай съездим куда-нибудь отдохнуть. На неделю. Давай. Куда?» – воодушевленно спросила Джессика. Ван Ян усмехнулся. Это путешествие было частью его плана по предложению руки и сердца. Он собирался завершить это дело как можно скорее, либо до наступления сентября, либо в последних числах сентября. Временный отрезок в районе 11 сентября не подходил, иначе само предложение и воспоминания о нем окажутся немного неловкими. Ван Ян уже не мог ждать изначально запланированного конца сентября. Послезавтра он приедет на родину, возьмет кольцо и устроит последнее приготовление. Только какой бы солнечный пляж посетить? Задумавшись об этом, Ван Ян сказал: «Я пока не знаю куда, но на этот раз я решаю». «Ты и так каждый раз сам решаешь», — заметила Джессика. Растерялся Ван Ян. «Похоже, с их совместными путешествиями действительно всегда так было», — он произнес. «В следующий раз ты решай, но не в этот раз». До него внезапно дошло, что у Джессики какой-то странный голос. Он тут же нахмурился, спросив: «Детка, ты простудилась?» «Ага, сегодня проснулась вся в соплях». Джессика шмыгнула носом и, словно от этих слов, неожиданно чихнула, затем опять шмыгнула носом и гнусавым голосом вымолвила: «О боже, слезы потекли. Как так? Еще вчера ты была в полном порядке. Ну ты, стоило оставить тебя одну на несколько дней, как ты уже заболела». Ван Ян невольно привстал и оперся об изголовье кровати. От ее шмыганья ему стало тревожно. Он ласково спросил: «Пьешь лекарство? Что-то серьезное? Мне стоит немедленно сесть на обратный рейс?» Джессика хихикнула, сказав: «Все нормально. Ян, разве было лето, когда я не простужалась больше двух раз? Ничего ужасного. Главное, чтобы в пневмонию не переросло, у меня так бывало несколько раз», — довольно говорила она, как вдруг снова чихнула. «Да, ты крутая». Ван Ян, не в силах что-либо сделать, закрыл глаза и, улыбаясь, покачал головой. Эта девица занималась ушу и йогой, хорошо питалась, имела здоровый сон, но все равно умудрялась постоянно заболевать. За ней нужен был глаз да глаз. Улегшись обратно, Ван Ян проинструктировал: «Проверься в больнице, пей лекарства и как следует отдыхай. Как выздоровеешь, отправимся в путешествие». Он внезапно о чем-то подумал и встревожился. «Ой, торс, как вернусь, мне еще надо побыть в самоизоляции несколько дней». Глава 238. «Трое в пути» первой китаеязычной телепрограммой, на которой побывал Ван Ян, стало свидание с Луи. Впоследствии он поближе ознакомился с Фениксом, его очень восхищал легкий, свободный формат программ на этом гонконгском канале, поэтому, ввиду хороших взаимоотношений, Flame Films предоставила одной из передач Феникса трейлер команды MT-21. А поскольку Ван Ян вновь приезжал в Китай, Феникс уже давно отправил ему приглашение на кое-какие передачи и направил своих сотрудников в Пекин для записи нового выпуска. Так как предоставлялась возможность засветиться и имелось свободное время, Ван Ян охотно откликнулся, но отказался от свидания с Луи, потому что уже участвовал там в прошлом году. А не считая личных поездок, он знал, что в будущем еще представится немало удобных случаев съездить в Китай прорекламировать свои фильмы. К тому времени будет не поздно повторно посетить свидание с Луи. В этот же раз он хотел попробовать другую передачу и в конечном счете выбрал «Троих в пути». В просто обставленной, без лишних изысков, телестудии на круглый стол, накрытой белой скатертью, были направлены камеры, микрофоны и другое оборудование. Только что пришедший на запись Ван Ян в данный момент знакомился с главным ведущим Дау Вэньтао и вторым ведущим Лян Вэньдао. Дау Вэньтао, в очках без оправы, с улыбкой сказал: «Господин Ван, много о вас наслышан, ваши фильмы наполнены захватывающей дух силой. Господин Ван, рад с вами познакомиться», — говорил, пожимая руку, бритоголовый Лян Вэньдао, носивший очки в черной оправе и черный халат с черными брюками, на его интеллигентном лице держалась слабая улыбка. «Ваши фильмы многому меня научили, для меня большая честь встретиться с вами». Ван Ян тоже улыбнулся. «Господин Лян, рад с вами познакомиться». С этими двумя ведущими Ван Ян ознакомился по предыдущим выпускам «Троих в пути». Данное ток-шоу не ограничивало себя какими-то рамками, здесь не говорили для зрителей, а вели непринужденную, задушевную беседу на одну тему. Обладавший тонким умом, начитанный Лян Вэньдао вызывал особую симпатию. Познакомившись друг с другом, трое людей уселись за стол. Сегодняшняя тема обсуждения на передаче была следующая. Зачем ходить в кинотеатр? Обширная тема включала в себя личные причины, значимость кинотеатра для зрителя и затрагивала рост китайского бокс-офиса. Я сейчас редко хожу в кино, обычно, чтобы не заморачиваться, остаюсь дома и смотрю что-нибудь на ДВД, но в молодости я был настоящим психом. Лян Вэньдао сидел в кадре слева за столом и, глядя на Ван Яна напротив себя и Дау Вэньтао посередине, продолжал. Я теперь тоскую по тем денькам. В то время я почти все деньги тратил на кинотеатр, мог за день посетить 5 сеансов подряд, а в перерыве выходил купить на оставшиеся в кармане монеты погрызть булочку. Как все съедал, возвращался в зал. Звучит сурово, сейчас, как вспоминаю, мне это кажется чем-то невообразимым. Он слабо улыбнулся и сказал, но тогда я был преисполнен счастья, пребывал в прекрасном настроении, испытывал радость. Почему? Потому что чувствовал свободу. Кинематографист Ю Цзин как-то написала хорошие слова, точно их не помню, но смысл такой. Лян Вэньдао взял чашку, сделал глоток чая и сообщил. Требуется смелость, чтобы посетить сеанс в кинотеатре. Только подумайте. Мы сидим с толпой незнакомых людей в одном темном помещении и наблюдаем за всевозможными эмоциональными ситуациями на большом экране, от которых нас может бросить в пот или от которых у нас могут потечь рекой слезы. А от чего-то мы даже можем залиться краской. Пусть никого вокруг нельзя разглядеть, но неужели нельзя услышать тяжелое дыхание соседей, почувствовать их напряжение, печаль, возбуждение или какое-то другое настроение? Дау Вэньтао и Ван Ян молча кивнули. Лян Вэньдао, жестикулируя руками, продолжал. Самые жестокие человеческие поступки, самые сокровенные тайны ты вдруг способен увидеть на публике. У тебя нет пульта, нет возможности настроить изображение и звук, промотать видео, и ты в таком пассивном положении сидишь в толпе незнакомцев, поддаешься манипуляциям киноэкрана, помимо своей воли либо хохочешь, либо рыдаешь, погружаешься в воспоминания или в размышления. Разве не нужна смелость посещать кинотеатр? Верно, сказал Дау Вэньтао, наклонившись вперед. Многие, и я в том числе, при первом походе в кино были необычайно взволнованы, не могли спокойно усидеть на месте, на ладошках выступал пот. Ван Ян со смехом произнес, наверное, я был слишком мал, когда впервые побывал в кино. В 4 года я посмотрел «Роман с камнем», мне тогда было очень весело и интересно. Дау Вэньтао 1967 года рождения вырос в Шицзичжуане, провинция Хэбэй. Лян Вэньдао 1970 года рождения родился в Гонконге, рос в Тайване, после чего вернулся в Гонконг для поступления в университет. Ван Ян 1980 года рождения вырос в Америке, в Сан-Франциско. Между тремя людьми, естественно, существовали огромные различия в жизненном опыте, мышлении, взглядах. Я говорю про свободу, потому что есть правда, продолжал говорить свою незаконченную речь Лян Вэньдао. Некоторые фильмы снимают затерявшуюся в повседневности правду, показывают превратности судьбы, борьбу человеческого духа. Все это смело снимается ради нас. Просмотр кино, особенно хорошего кино, есть героический акт признания истинного «я» в обществе. Напоследок он сказал, во время просмотра ты чувствуешь правду в закромах своего сердца, освобождаешься от этого обывательского общества, от скуки и лжи, от школы, от лишних ожиданий. Ты предоставлен самому себе, но вместе с тем раскрываешься среди людей. Поэтому в юности кинотеатр для меня был способом достижения свободы. В моей юности, говоря это, Ван Ян почувствовал себя слегка странно. В действительности это было всего 5-6 лет назад, но он думал о возрасте с 12 лет. Он продолжал. Ранее я сказал, что в 4 года впервые посетил кинотеатр. В дальнейшем я влюбился в кино и каждую неделю ходил как минимум на один сеанс, невзирая на погоду. Конечно, если уж погода была совсем отвратительная, Приходилось дома смотреть что-нибудь на кассетах. Видимо, из-за того, что я вырос в другой среде, мне совсем не казалось, что нужна смелость для похода в кино. Кинотеатр для меня увлекательное место, где либо каждый сам по себе и никто никого не тревожит, либо проходит что-то типа вечеринки, на которой все совместно разделяют эмоции от увиденного на экране. Ван Ян усмехнулся, развел руками и промолвил: «Почему в телевизионных ситкомах всегда добавляют закадровый смех? Потому что одному или нескольким людям дома не хватает необходимой атмосферы. Без того самого хохота ты иногда не сможешь рассмеяться. Это и есть стадный инстинкт, это то самое настроение других зрителей. В кинозале много людей вместе смотрят фильм, вместе смеются, вместе плачут, отчего фильм становится особенно приятным. А потом, после просмотра, даже если ты дома в одиночку посмотрел фильм, ты обращаешься к друзьям, чтобы обсудить этот фильм, в интернете ставишь ему оценку и пишешь отзыв, читаешь комментарии и обсуждения других людей. Почему блоги набирают популярность? Да потому что там можно делиться своими впечатлениями, выражать свои желания. Будучи болтуном, Ван Ян, разумеется, никого не страшился. Глотнув чая, он продолжил: «Поэтому смелость посетить кинотеатр заключается не только в том, что ты посреди публики предстаешь перед своим внутренним «я», но и в том, что ты делишься эмоциями с другими людьми, выражаешь себя». Да Вэнь Тао и Лян Вэнь Дао со спокойными лицами внимательно дослушали его речь, после чего Лян Вэнь Дао кивнул, сказав: «Полностью согласен. Раньше были гнетущие времена, любые слова и действия подавлялись. Лишь в кинотеатре можно было высвободить себя». Да Вэнь Тао произнес: «Чтобы быть кинематографистом и журналистом, требуется эта смелость». Лян Вэнь Дао тотчас вымолвил: «Когда пишешь статью, снимаешь кино, ведешь программу, надо серьезно относиться к себе». Ван Ян улыбнулся: «Мы сейчас трое храбрецов». Трое людей рассмеялись, каждый взял чашку, промочил горло чаем, после чего Ван Ян произнес: «Я согласен с недавними словами Лян Вэнь Дао. Кино позволяет человеку освободиться от этого мира, от своей жизни, остаются лишь чувства и эмоции. Подавляющее большинство вещей, показываемых на экране, тебе никогда не испытать, кем бы ты ни был. Научная фантастика, динозавры, ужасы. То, что невозможно в реальной жизни, возможно на экране. Там, безграничный мир, в который нас погружают. Я люблю насыщенные истории, которые служат пищей для размышления и дарят новые эмоции. Мне нравится моя жизнь, но также нравятся людские жизни на экране. Мне подходит как комедии, так и драмы. От хорошего фильма я всегда получаю удовольствие. Поэтому посещение кинотеатра для юного меня и нынешнего меня – это способ достичь наслаждения. И я сейчас надеюсь, что мне удается дарить это наслаждение зрителям. Мы в молодости были очень любознательны и ходили в кино, чтобы следить за веяниями моды, знакомиться с внешним миром», – заговорил, когда до него дошла очередь, Дау Вэньтао. В 80-х в материковый Китай только-только начали завозить гонконгские, тайваньские и западные картины. Ситуация стала намного лучше, чем во времена Чжаны Мао и Чэнь Кайбэ. Тем в молодости приходилось просить кого-нибудь тайком привезти из Гонконга видеокассеты, потом они по несколько человек в тесной комнатушке смотрели эти кассеты. Это были фильмы Микеланджело Антониони, Акиры Куросавы. Ван Ян и Лян Вэнь Дао тихо слушали, а Дау Вэнь Тао продолжал: «Лучше всего мне запомнился 1987 год, мне было 20 лет, я учился в Уханьском университете на факультете журналистики. В тот год в Китай завезли американский фильм «Брейк-данс», после чего многие просто с ума посходили, в моду вошли танцы на дискотеках». Он по очереди клал пальцы правой руки на левую ладонь, перечисляя: «В школах, на заводах, в крупных организациях. Те, кто посмелее, надевали свободные штаны, брали с собой магнитофоны и на площади учились танцевать. Робкие же люди всего этого избегали. В то время на улицах даже здоровались не махая рукой, а танцуя брейк-данс». Затем в 88-м году Тянь Чжуан снял невероятную рок-молодежь, которая всколыхнула всю страну. Исполнитель главной роли Тао Цзинь мгновенно обрел ужасающую популярность, стал королем брейк-данса, китайским Майклом Джексоном. Он, как сейчас волшебный юноша, был кумиром почти всей молодежи, вздохнул Дау Вэнь Тао. Ван Ян усмехнулся, Лян Вэнь Дао сказал: «В 88-м если я правильно помню, образовался бойбенд Little Tigers. Их танцы и песни тоже свели с ума многих молодых девушек. Несмотря на то, что механизмы распространения моды везде практически одинаковы, Ван Ян плохо разбирался в китайских реалиях прошлого, поэтому пока сидел в качестве слушателя. Но данный выпуск «Троих в пути» был рассчитан на целых 60 минут, так как делился на две части, которые будут показаны раздельно. Поэтому далее Ван Яну все-таки удалось удовлетворить свою болтливую натуру. Он оживленно побеседовал на многие темы. Запись программы была завершена успешно. И рекламный китайский тур Ван Яна на этом завершился. Глава 239. «Жду не дождусь» утром был записан новый выпуск «Троих в пути». Если бы не обещание Хань Саньпину посетить вечером организованный им благотворительный банкет, Ван Ян немедленно направился бы в аэропорт и сел на обратный рейс до Лос-Анджелеса. После полудня у него не было никаких дел, и он не желал принимать чьи-либо приглашения встретиться. В любом случае все, что надо, уже было им сказано. Но Ван Ян не остался отсыпаться в отеле. Он знал, что Натали и Рэйчел собираются погулять в располагавшемся поблизости дворцовом комплексе «Запретный город», поэтому решил составить им компанию. Завтра планировался отъезд, а за те два визита в Пекин он так и не посетил «Запретный город». Теперь выпадала возможность полюбоваться величественным дворцом, памятниками культуры и раритетными вещами. Конечно, они отправились туда не втроем, их сопровождали телохранители и ассистенты. Им незачем было скрываться. Китайские красоты уникальны. Вчера меня шокировала Великая Китайская стена, а сейчас перед глазами такие грандиозные постройки. Черепичные крыши древних зданий ослепительно сверкали под лучами послеполуденного солнца, взору представали огромные ярко-красные ворота, суровые каменные львы, раскачивающиеся на ветру ивы. Группа людей направлялась к залу Верховной Гармонии. Рэйчел и Натали, одетые в обычную повседневную одежду, шагали впереди всех. В последние дни они либо проводили время вместе, либо поодиночке посещали многие туристические достопримечательности. Также они накупили кое-каких своеобразных безделушек. И тем не менее Рэйчел не чувствовала себя полностью удовлетворенной и планировала перед отъездом задержаться еще на несколько дней. Натали же готовилась поехать в Гуйлинь, где в настоящее время проводились натурные съемки третьего эпизода «Звездных войн». Слыша, как Рэйчел восторгается окружающим пейзажем, и взирая на дворец с красными колоннами и желтой черепицей, отставший позади Ван Ян произнес: «Да, грандиозные, но мне больше нравятся природные виды гор и рек. Вот что поистине уникально. Я скоро это увижу». Слышала, есть одна известная фраза: «Природные пейзажи Гуйлиня самые красивые в мире». В улыбке Натали читалось некое недоумение. Она обернулась, взглянула на Ван Яна и, продолжая идти, спросила: «Приятель, как это сказать по-китайски?» Если бы не светлячок, ради которого Ван Ян наводил справки и просматривал фотографии, он не смог бы сходу ответить. Теперь же ему вспомнились пленительные скалы, чистая, прозрачная река Лицзян, поэтому он улыбнулся и по-китайски сказал: «Гуйлинские пейзажи, лучшие в мире». Затем по-английски восхитился: «Там великолепные карстовые рельефы». Когда разговор зашел о Гуйлине, Натали, похоже, что-то вспомнила: «Ты знал, что мистеру Лукасу тоже нравится китайская пейзажная живопись?» Ван Ян покачал головой: «Я с мистером Лукасом почти не общаюсь, за исключением рабочих моментов, мероприятий и церемоний. Он периодически контактировал разве что с Робертом Земекисом. Как-никак все были очень заняты и существовала большая разница в возрасте, поэтому отношения, естественно, были только приятельские. Просто он на съемочной площадке рассказывал про локации. Планета Кашиик – таинственное место, которое должно создавать ощущение первобытности». Натали замедлила шаг, поравнялась с Ван Яном и, размахивая веером, описывала: «Там много горных пиков, плотный туман. Я понимаю его задумку, это то самое поэтичное настроение, о котором ты говорил, чувствуется некая одухотворенность. Мистер Лукас хочет задействовать пейзажную живопись Китая». Ван Ян, улыбнувшись, кивнул. Научно-фантастических киноделов с таким мышлением было немало. Атмосфера китайских пейзажей очаровывает, в них есть что-то мистическое и неуловимое, благодаря чему они подходят в качестве облика чужой планеты. Так появился Кашиик в третьем эпизоде «Звездных войн», так появилась Пандора в «Аватаре». Если говорить только про визуальную стилистику, то все события «Аватара» происходят на Пандоре, на Земле, густые девственные леса, во время полета показываются туманные горы, Все выполнено в едином первобытном стиле. А у Светлячка совсем другая ситуация, которая схожа со Звездными войнами тем, что события разворачиваются на разных планетах, но отлично тем, что Звездные войны используют элементы европейского средневековья, тогда как в Светлячке должны быть полностью слиты воедино атмосфера Дикого Запада и восточная эстетика. Я тоже собираюсь это сделать, один в один. Я введу китайскую пейзажную живопись в научно-фантастический мир. Удачи мне! Подбодрил себя Ван Ян, подняв вверх правый кулак. Красота! Натали и Рэйчел тут же приняли недоуменный вид. Поскольку проект «Светлячок» еще не был анонсирован и Ван Ян ничего им не рассказывал, обе девушки не поняли, о чем он говорит. Натали с любопытством спросила, что это значит. «Ты снимешь научную фантастику, тоже проведешь натурные съемки в Китае?» «Да, и снимать придется много», — Ван Ян взглянул на шедших позади Сьюзен Маккарти, ассистентов и телохранителей, а также на группы туристов вдалеке, ускорил шаг и, притворяясь таинственным, шепотом сообщил Натали и Рэйчел. «Научная фантастика про космос, космический корабль, экипаж, планеты, драки. Вы знаете, и ладно, это секрет, никому не говорите. Пока слишком рано, по моим расчетам, получится выпустить как минимум в 2005 году. Ты говоришь про прокат?» Натали вдруг рассмеялась, лицо приняло возбужденное выражение, и голос стал возбужденным. «Надеюсь, не в летний сезон? О, чувак, неужели пересечешься со Звездными войнами? Вы же не в одно время выйдете в прокат?» Ван Ян пожал плечами. «Зачем создавать себе проблемы?» Он со смехом сказал. «Я ведь не настолько глуп. Даже если мы и выйдем летом 2005 года, то хотя бы с разницей в один месяц. Уверена, как придет время, СМИ точно не упустит эту тему с противостоянием. Ян, ты нарочно?» Рассмеялась Рэйчел, отчего на щеках показались милые ямочки. Посмотрев на Натали, она пошутила. Неспроста у него прозвище «Южно-Калифорнийский мститель», ему нравится соперничать с Джорджем Лукасом, Стивеном Спилбергом, Робертом Земекисом. Думаю, он нарочно. Ван Ян молча закатил глаза. Натали, насупившись, смерила его взглядом. Она не могла забыть, как в 1999 году в первые два дня своего проката первый эпизод «Звездных войн» проиграл шедшему в широком прокате классному мюзиклу. Все будто помешались на танцах и песнях, а потом она и сама побежала в кинотеатр посмотреть классный мюзикл, из-за чего распространились странные сплетни о ней и Яне. В прошлом году второй эпизод «Звездных войн» тоже вышел в мае, но не столкнулся лоб в лоб с вышедшим в августе «Районом 9», тем не менее, касаемо отзывов и премий, «Район 9» получил непоколебимый статус лучшей научной фантастики того лета. Что если в 2005 году третий эпизод «Звездных войн» столкнется с «Южно-Калифорнийским мстителем», причем у обеих картин одинаковый жанр, космическая фантастика. Волшебный юноша прикончил третий эпизод «Звездных войн», самый эпичный сюрприз от волшебного юноши этим летом, игра Натали Портман выглядит смехотворной, пробормотала под нос Натали и взялась за лоб. «У меня плохое предчувствие, беда, ой, тогда приношу свои извинения», не удержался от смеха Ван Ян, хотя в душе не был столь уверен в своих силах. Третий эпизод «Звездных войн» являлся последней частью трилогии приквелов и последним фильмом во франшизе, за счет чего обладал колоссальной притягательностью и авторитетом, да и сама по себе картина была шедевром. Она походила на высоченную гору, которую невозможно преодолеть. Светлячку, вне всякого сомнения, будет крайне сложно потягаться с таким соперником. И для Ван Яна это будет небывалый вызов. Во время разговора группа уже начала подниматься по белой лестнице, с обеих сторон которой тянулись перила из белого мрамора. Натали, ступая по ступеням, сказала: «Я не могу не волноваться, когда против меня ты, волшебный монстр. Я так понимаю, ты надеешься, что меня закидают тухлыми помидорами?» — вздохнул Ван Ян. Натали беззаботным тоном произнесла по-китайски. «Почему бы и нет?» Она захохотала и опять заговорила по-английски. «Почему бы и нет? При условии, что я не сыграю там главную роль». Она взглянула на улыбавшуюся Рэйчел и ехидно промолвила: «Тогда бы все говорили, что Ван Ян творит волшебство только благодаря Натали Портман. Без ее участия совсем не то». «Я так не считаю», — покачала головой Рэйчел и тоже отпустила шутку. Еще и благодаря Рэйчел МакАдамс, заговорив о заслугах на больших экранах, она внезапно подумала о телеэкранах, вспомнила тот сериал, продюсером и главным создателем которого являлся Ван Ян, и воодушевленно спросила: «Кстати, Ян, Побег ведь в следующем месяце выходит на НБЦ, я уже давно жду. Несмотря на то, что начало этому сериалу положило такое неприятное событие, как заключение Ван Яна в тюрьму, все уже было в прошлом. Рэйчел, будучи сериаломаном, действительно находилась вся в предвкушении. Бренд «Волшебный юноша» был очень притягательный, тем более Ван Ян впервые вступал в область телевидения, поэтому у любителей сериалов были все основания ждать эту новую работу. Поначалу многим казалось, что Ван Ян несерьезен и просто капризничает, но в результате он доказал, что это не так. Спустя 2 года долгих ожиданий наконец состоится трансляция сериала. Рэйчел выросла на канадских и американских сериалах, в детстве настолько ими увлекалась, что прогуливала уроки, вдобавок училась на театральном факультете. Ее вполне можно было назвать первоклассным сериаломаном, но она вынуждена была признать, что «Побег» раскручивали довольно искусно. Ее, как и бесчисленных сериаломанов, довели до такого нетерпеливого состояния, что ей хотелось взять нож и пригрозить этому мальчишке, чтобы он немедленно дал диск с первым сезоном. Во время съемок в интернете распространяются фотографии со съемочной площадки, подобно уличным фотографиям, но сохраняется атмосфера таинственности, которая вызывает еще большее любопытство. Так СМИ резюмировали маркетинговый прием «Побега». Это привело к тому, что сейчас Рэйчел хотелось узнать, что значит походившие на масляную живость татуировки на теле главного героя. Чтобы казаться более брутальным, чтобы подавать кому-то сигналы в тюрьме, она не расспрашивала Ван Яна и, разумеется, не хотела получить спойлер, иначе потом будет неинтересно смотреть. Она не знала, его ли идеей была эта маркетинговая стратегия, но, вспоминая о вирусном маркетинге, догадывалась, что всякие немыслимые уловки были неразрывно связаны с ним. Взять, к примеру, блог-платформу. Помимо официального блога, созданного съемочной группой «Побега», также появились вирусные блоги, якобы принадлежавшие одному таинственному преступнику, одному таинственному надзирателю и администрации тюрьмы из сериала. Преступник публиковал тюремные правила и свой дневник, в котором записи касались его пребывания в тюрьме. Надзиратель тоже публиковал правила несения службы и рабочий дневник, а в блоге тюрьмы были административные правила, журнал по технике безопасности. Это не только позволяло лучше узнать, что представляет из себя тюрьма, но и, более того, разжигало интерес. Рэйчел считала, что в этом и состоит цель этих вирусных блогов. Если тебя закроют в такой строго охраняемой, технически передовой тюрьме, не имеющей бреши в системе защиты и администрирования, то сбежать будет абсолютно невозможно, пусть даже у тебя отрастут крылья. А сейчас главный герой заявляет, что сбежит. Но как, насколько я помню, 15 сентября в понедельник, верно? Покажут 2 серии подряд, опять возбужденно задала дополнительный вопрос Рэйчел, увидев, что Ван Ян кивнул и ответил. Да, она ахнула. Вау, круто. Жду не дождусь. Натали, естественно, была в курсе про побег. Услышав их диалог, она с улыбкой промолвила. Подожду, когда полностью выйдет первый сезон. Не люблю смотреть с перерывами. 1 серия в неделю, это слишком медленно. Рэйчел не согласилась. В ожидании новых серий тоже есть своя изюминка. Есть над чем поразмыслить, что обсудить. Рэйчел, ты, возможно, разочаруешься. Почему? Это не мыльная опера. Весело болтая, компания поднялась по лестнице и вошла в зал Верховной Гармонии. Этой постройке уже было 600 лет. Там император некогда проводил различные церемонии. 3 людей задержались на какое-то время в зале Верховной Гармонии, после чего разделились, взяв с собой своих ассистентов и телохранителей, так как каждый хотел посетить разные достопримечательности. С приближением сумерек Ван Ян вернулся в отель Ван Фу, переоделся в официальную одежду и направился в банкетный зал отеля, где проводился благотворительный банкет. Весь вечер в ушах звучало его имя. Он стал главным и единственным героем банкета, его обступала одна группа лиц за другой, все ему улыбались и говорили: «Господин Ван, как хорошо, что удалось сегодня повидаться с вами. Режиссер Ван, я обожаю ваши фильмы». Ван Ян почти никого не знал в лицо среди гостей, знал лишь Хань Саньпина, Чжан Имау, Фэн Сиагана и Чжао Вэй. Мелькавшая весь вечер перед глазами толпа людей не произвела на него никакого впечатления, а на благотворительном аукционе Ван Ян не пожелал ничего приобретать, только продал личный автограф и охотно пожертвовал самую крупную среди всех присутствующих сумму – 1 миллион долларов. Возможно, Столько денег в конечном счете соберет штурм Лас-Вегаса в материковом Китае, но Ван Яну было приятно думать, что он поможет больным, зараженным вирусом ТОРС. Его благотворительный фонд тоже этим занимался. Когда ночь сменилась днем, взошло солнце и выпустило теплые лучи, настало 16 августа, суббота. В этот день в материковом Китае, Гонконге и Тайване в широкий прокат официально вышел штурм Лас-Вегаса. Пребывавшие в долгом ожидании киноманы массово ринулись в кинотеатры и штурмовали целые кинозалы, чтобы насладиться фильмом, который нахваливали за то, что он превзошел все предыдущие американские и гонконгские фильмы про азартные игры. Благодаря реальной истории о подсчетчиках карт китайского происхождения, режиссеру китайского происхождения и главному актеру китайского происхождения, игральные карты в одно мгновение захватили все внимание зрителей и СМИ этой восточной страны. С наступлением ночи самолет вылетел из пекинского международного аэропорта, взметнулся ввысь и с ревом на высокой скорости полетел на другую сторону земного шара, к противоположному берегу океана. Глава 240. С этих пор больше никакого кино про Блэкджек. Утверждения в фильме верны. Игровые автоматы действительно так устроены. В последнее время, вслед за громким выходом в прокат команды МТ-21, подсчет карты командам Ти служили главной темой обсуждения в американском шоу-бизнесе. Оказывается, каждый раз вероятность выпадения джекпота в автомате составляет 1/260 000. Многие знали, что в автоматах сложно выиграть, но было много и тех, кто не знал об этом. Простые люди ошибочно полагали, что раз в барабанах есть всего 10 с лишним рисунков, то вероятность джекпота в худшем случае – один к нескольким сотням. Мы никогда не пытались что-либо скрыть. Всем известно, что в азартных играх полагаются на удачу. Это все равно, что купить лотерейный билет. В лотерее Powerball шанс выиграть главный приз – 1 к 100 000 000. Но у каждого есть периоды, когда ему сопутствует удача, поэтому есть надежда на выигрыш. Так объяснял в интервью газете New York Times Роберт Стюарт, пресс-секретарь компании CSRC Entertainment. В ответ на заявление в фильме, что игорные дома выкачивают деньги из людей, он сказал: «Игорные дома, как и бары, ночные клубы, парки аттракционов, кинотеатры, являются местами развлечений. Люди платят, чтобы получить удовольствие. На содержание казино требуются деньги. Только в случае прибыли наше существование возможно. Крайне безответственно говорить, что мы кровососы». Однако некоторые граждане предлагали прикреплять к игровым автоматам предупреждающие таблички наподобие «курение вредит вашему здоровью». В этих табличках бы пояснялось, какой шанс, что эти пожирающие деньги механизмы выплюнут обратно деньги. Тогда бы игроки знали, что у них есть только одна из нескольких сотен тысяч попыток выиграть крупнейший приз. Игорные дома Лас-Вегаса и Атлантик-Сити, естественно, проигнорировали данное предложение, но даже без табличек прибыль от автоматов начиная с августа стала падать изо дня в день, зато все места за столами, где играли в блэкджек, были заняты, пришлось даже поставить дополнительные столы. У автоматов же, которые долгое время пользовались спросом, заметно уменьшился поток клиентов. Раньше в автоматы в основном играли многочисленные туристы, которые тратили мелочь, чтобы разогнать тоску и повеселиться. Сейчас среди туристов неожиданно объявились влюбленные пары, друзья и семьи, которые формировали команды и занимались подсчетом карт. Дававшая интервью семья Томпсонов сыграла определенное количество партий, используя подсчет карт. Томпсон-старший, которому было больше 40 лет, с улыбкой говорил: «Это и впрямь очень интересно, мы применяли систему плюс-минус. Когда коэффициент был высокий, мы делали крупные ставки, когда был маленький, прекращали играть». Эту состоявшую из 4 человек семью спросили об их успехах. Томпсон-младший, которому было 20 с лишним лет, усмехнувшись, заявил: «Никакой крупной суммы мы не выиграли, хватит разве что на бутылку шампанского. Мы и не ставили себе цель много заработать, это было всего лишь развлечение, а не азартная игра. Просто весело, когда семья ведет себя как команда спецагентов». Берта, младшая сестра Томпсона-младшего, сказала: «Мы придумали себе тайный язык жестов, который понимала только наша семья. Наш отдых стал от этого намного интереснее. Подобных семей было не так уж много, а выиграть за игровым столом большую сумму у них так тем более не получалось». Игорные дома совершенно не беспокоились по поводу сложившейся в настоящее время обстановки. Это было лишь временное явление, Массовое увлечение подсчетом карт наверняка скоро пойдет на спад. Игровые автоматы сильнее всего отличаются от блэкджека не шансом выигрыша, а тем, что там не нужно думать головой, ты полагаешься полностью на удачу. А широкие массы все-таки предпочтут автоматы, которые не требуют никакого аналитического мышления. После популярности похмелья количество туристов в Лас-Вегасе значительно увеличилось, стало проводиться намного больше мальчишников. Теперь командам Т-21 подлила масла в огонь, ожидалось, что в будущие праздники туристический поток опять увеличится, а для города это в свою очередь очень выгодно. Мы благодарны волшебному юноше за эти два фильма, передавались в статье Los Angeles Times слова Джереми Хантера, пресс-секретаря управления по делам туризма Лас-Вегаса. В благодарность за вклад этого молодого человека в город, мы собираемся добиться для него статуса почетного гражданина Лас-Вегаса и будем рады, если он сюда переедет. А уехавший в Китай волшебный юноша и его команда пока никак на это не отреагировали. Высказалось не только управление по туризму и горного города, но и Массачусетский технологический институт, который вместе со своими студентами получил мегакрутый образ. На этот счет пресс-секретарь МТИ Патти Ричардс сказала: «Каждый январь в МТИ начинается краткосрочный период самостоятельной деятельности. В этот период студентам предлагается ряд спецкурсов, которых нет в основной учебной программе, им разрешается писать научно-исследовательские работы и сдавать квалификационные экзамены по своим интересам. Вот почему в МТИ может появиться курс «Как выиграть, если ты вынужден играть в азартные игры», вот почему может зародиться история с командой МТИ по блэкджеку. Мы поощряем студентов за их креативность и исследовательскую деятельность, не ограничиваем их университетскими материалами и даем им шанс попробовать себя в разных направлениях». Последние слова Патти Ричардс произнесла досадным тоном. Но технология подсчета карт – это всего лишь обычные вычисления. Легкая прибыль приводит к моральному разложению, утрате таланта. Если бы они направили свой ум на другие вещи, возможно, их сегодняшние достижения были бы куда выше. А многие СМИ обратили свои взоры не только на команду МТ-21, Ван Яна, Натали Портман и других звезд. Они также занимались раскапыванием реальной истории, стоявшей за экранизацией и романом Бена Мезрича. Это то, что широкие массы хотели узнать. Журнал «Бостон» и газета «Бостон Глоб» писали о детальных различиях между экранизацией и реальной историей. Например, то, что студенты позвали стриптизерш обменять фишки, было вымыслом, а в реальности число участников в команде достигало нескольких десятков человек, которые делились на множество групп. «Сан-Франциско Кроникл» и «Нью-Йорк Таймс» тоже писали, что команда МТ-21 распустилась только к концу 90-х годов, причем по той причине, что переодеванием и гримом уже невозможно было обмануть никакие казино по всей Америке. Вдобавок прибыль делилась неравномерно, в реальности жизнь была далеко не такой красочной, как в кино. СМИ будто хотели сказать, что для того, чтобы история стала яркой, волшебный юноша и Бен Мезрич сильно приукрасили ее. 10 миллионов, заработанных сотней человек за 10 лет, и 10 миллионов, заработанных 6 людьми за 2 года, совершенно разные вещи. Но какое киноманам было дело до этого? В исторических фильмах тоже допускается художественный вымысел, что уж тут говорить про фильм, который себя четко позиционирует как коммерческое кино. Главное, чтобы показанная технология подсчета карт была настоящей, ничего страшного, если история приукрашена. Поэтому, какие бы репортажи ни выпускали ведущие СМИ, кинозалы, где показывалась команда МТ-21, по-прежнему были людными, все больше зрителей заходило поставить оценку на Empire Rotten Tomatoes, каждый день были высокие сборы. Когда прошла неделя с 8 по 14 августа, СМИ и общественность вновь узрели могущество феноменального режиссера. Бокс-офис команды МТ-21 просел на каких-то 33%, в 3380 кинотеатрах было заработано 50-42 миллиона, фильм продолжал лидировать в североамериканском прокате на второй неделе августа. За 2 недели проката оценка на IMDb постановилась на отметке 8,1 балла, там проголосовали 125 846 пользователей. На Rotten Tomatoes было 87% свежести среди всех критиков, написавших 215 рецензий, 90% среди топ-критиков и 90% среди зрителей. А общие сборы этого фильма про азартные игры уже достигли 125,6 миллионов в Северной Америке. До того, чтобы догнать картину Спилберга «Поймай меня, если сможешь», осталось всего лишь 38,4 миллиона. Возможно, понадобится одна неделя или две. В любом случае это был лишь вопрос времени. Результаты поражали, и маленькое проседание бокс-офиса тоже поражало. «Волшебный юноша нашел отличное время для проката», так прокомментировал развлекательный раздел Yahoo. Второе место на этой неделе занял недавно вышедший «Спецназ города ангелов» 45,5 миллиона. Третье место досталось тоже новому фильму «Чумовая пятница» с 30,84 миллиона. На четвертом месте был «Американский пирог 3» с 15,21 миллиона. На пятом месте «Пираты Карибского моря» с 14,6 миллиона. Почти никто не представлял угрозы. Конечно, у «Пиратов Карибского моря» прокат шел уже пятую неделю. А в свое время фильму «Поймай меня, если сможешь» пришлось на рождественских и новогодних каникулах противостоять «Властелину колец 2», «Похмелью», «Мистеру Хьюзу». Но, как бы то ни было, раскручивавшаяся ранее желтыми СМИ тема «Волшебный юноша» vs Стивен Спилберг получила ожидаемый результат. Развлекательный раздел Yahoo прокомментировал, как и прежде, превратил невозможное в возможное, «Волшебный юноша» снова доказал, что только молодость полна безграничных возможностей. Он воплотил в жизнь свои слова, установил новый рекорд в жанре. Нам остается только признать, что настало время молодежи, время Яна. Да ладно вам, с какой стороны ни посмотри, разница между ними двумя все еще огромна, но в этом бою победил «Волшебный юноша», так написал в комментариях к этой новости Апал Е. Среди любителей кино и интернет-пользователей не только он высказал свое мнение. Хинтон С. написал: «Сложно сказать, какой фильм мне понравился больше, они оба шедевры, каждый по-своему хорош. Поймай меня, если сможешь» довольно элегантный и зачаровывающий, что соответствует возрасту Спилберга. Команда МТ-21 очень дерзкая и сумасшедшая, это результат смешения «Волшебного юноши» и «Вегаса». Я больше на стороне Яна, который снял кино про азартные игры, точнее, про Блэкджек. Он полностью справился. После просмотра команды МТ-21 думаю, вряд ли в будущем появятся фильмы про Блэкджек, которые покажутся мне действительно интересными, разве что они будут такими же профессиональными и эффектными, как 21. Это сообщение Флавии поддержали многие, поскольку точно так же мыслило немало киноманов. Гарриен, с белым молодым парнем на аватаре, написал: «Неважно, будет ли история посвящена Блэкджеку или Блэкджек будет лишь частью истории, надеюсь, больше никто не будет дурачить нас теми же приемчиками, что в «Человеке дождя» и «Похмелье». Раньше так можно было делать, но сейчас не прокатит». Возникает вопрос, снимут ли еще в будущем кино про Блэкджек, писал Уатлика. «Какая история, какая команда подсчетчиков карт будут круче команды МТ?» Другой пользователь, Бертев, следом написал: «Никто не посмеет бросить вызов 21 в подсчете карт, это было бы крайне глупо. В крайнем случае Flame Films когда-нибудь переснимет эту историю. Посмотрим». Романа, с белой молодой девушкой на аватаре, эмоционально писала: «Обидно. Я из-за 21 увлеклась подсчетом карт, хотелось бы увидеть больше фильмов про подсчет карт, где разносят эти гнилые казино, но «Волшебный юноша» уже снял лучшие, что могло бы быть, почему?» Так считали не только фанаты. Критик Роджер Эберт, поставивший команде МТ-21 два больших пальца, в своей рецензии тоже написал: «Благодаря «Волшебному юноше» Блэкджек обзавелся солидной пенсией и с этих пор исчез из Голливуда. Так держать, вот что я называю подсчетом карт, вот что я называю кино про азартные игры». Роджер Эберт, похоже, питал особую симпатию к фильмам «Волшебного юноши». Вот уже седьмой раз подряд он горячо нахваливал одного режиссера. Ему и самому казалось это невероятным. «В последнее время, когда смотрю фильмы «Волшебного юноши», у меня всегда завышенные ожидания, с каждым разом я стараюсь быть более придирчивым, но в результате он постоянно оставляет меня удовлетворенным. Ни одного плохого слова в его адрес не хочется сказать. Это прекрасная развлекательная картина». Наблюдая, как группа студентов обчищает игровые дома, я так возбудился, что у меня подрагивали губы. Это куда интереснее, чем бессмысленные взрывы от Майкла Бэя. Не могу поверить, что «Скала» тоже снята им, это действительно страшный опыт. К счастью, еще есть этот молодой человек. Старик Эберт, сохраняя саркастический тон, оценивал команду МТ-21 и не забывал насмехаться над «Плохими парнями 2», тем самым проводя сравнительный анализ. «Я чувствую себя по-настоящему везучим. «Волшебный юноша» точно спасительная гавань, где нет низкосортных картин, там безопасно. Этот фильм позволил мне ощутить восхитительный вкус молодости, эту прекрасную разнузданность. Чувствуется серьезный подход к кинематографичным приемам, но больше всего завораживает смелый дух, то, как умные люди контролируют мир. Если классный мюзикл подобен умному, благовоспитанному школьнику, такой же милый, жизнерадостный, еще не зрелый, то 21 подобно развязному, сумасшедшему студенту, который ничего не боится и которому все по плечу. Конечно, все в рамках закона, они бы не решились играться с бомбой и взрывать ее где попало. Но именно это рациональное безумие, эта трезвая разнузданность меня больше всего и восхитили. Последовательно похвалив многие элементы фильма и игру актеров, Роджер Эберт в конце рецензии написал: «Закончив смотреть фильм, я испытывал такой кайф, словно только что отдохнул с девицей, причем с той, которую можно увидеть на обложке эротического журнала. Шикарно». 15 числа началась третья прокатная неделя августа. На этой неделе в широкий прокат вышли еще 4 фильма, среди которых были скейтбордисты и комедия «Городские девчонки». Кроме того, Кевин Костнер, который тоже некогда творил волшебство в молодости и стал оскароносным режиссером в 36 лет благодаря «Танцующему с волками», выпустил новую картину «Открытый простор», где также сыграл главную роль. Продолжит ли этот романтический вестерн серию «Золотых малин» или же поможет Костнеру восстановить репутацию? Но из 4 новых работ наибольший интерес у киноманов вызывал и, по прогнозам СМИ, должен был отобрать лидерство у команды МТ-21 в еженедельном прокате «Слэшер Фредди против Джейсона», где встретятся двое беспощадных убийц из хоррор-франшиз «Кошмар на улице Вязов» и «Пятница 13-е». Фильм собирался устроить резню в 3014 кинотеатрах. Для команды МТ-21, похоже, настало время уступить место. И если в Северной Америке предстояло уступить место, то за рубежом восхождение только начиналось. В этот раз не было одновременного выхода фильма в отечественный и зарубежный прокат, поскольку все-таки это был не блокбастер. Вдобавок имелись рыночные факторы нестабильности, например, главный актер китайского происхождения. Зарубежные киносети не хотели рисковать и выпускать слишком много копий пленки, поэтому планировали сперва посмотреть на обстановку в Северной Америке и потом уже принимать решение. А чтобы установить новые деловые отношения, Flame Films передала другим компаниям права на издание команды МТ-21 в некоторых странах. С наступлением 15-16 августа гении из МТ прибыли в Великобританию, Францию, Мексику, Германию и другие важные для кассовых сборов страны, в числе которых, естественно, был и Китай. Как себя проявит команда МТ-21 за рубежом, удастся ли ей заработать 188 миллионов, чтобы догнать «Поймай меня», если сможешь в зарубежном прокате, какую прибыль принесет Китай, где была проведена мощная пиар-компания. Эти вопросы, на которые пока нельзя было дать точного ответа, бурно обсуждали бесчисленные киноманы. «Ян, ты правда сегодня не приедешь?» В окутанном сумерками Беверли-Хиллз по просторной гостиной дома расхаживала Джессика с телефоном в руке. Хотя они не виделись меньше недели и каждый день общались по телефону, она все же очень скучала по нему. Тем более он ей не разрешил встретить его в аэропорту и собирался уйти на самоизоляцию. Услышав от Ван Яна, что он не приедет и изолируется на 3 дня, Джессика тут же нервно вымолвила: «Возвращайся домой, немедленно. Ты безопасно въехал в страну, откуда у тебя может быть какой-то там торс. Мне плевать». Только что вышедший из машины и собравшийся направиться к отелю Ван Ян, услышав слово «домой», ощутил тепло на душе. У него возникло дикое желание ринуться домой, но он сквозь медицинскую маску на лице слегка невнятно произнес: «Зато мне не плевать, я не хочу случайно тебя заразить». «Это мера предосторожности, Джесси, пока что 3 дня буду держаться подальше от тебя, пусть этот чертов вирус проваливает, а потом мы отправимся с тобой в путешествие». «Да какой еще вирус, нет его». Джессика не знала, то ли смеяться, то ли плакать. Она плюхнулась на диван, облокотилась о его спинку и сказала: «Я не настолько немощная, смотри, у меня уже прошла простуда. И вообще, люди изолируются на 7 дней, что тебе эти 3 дня дадут?» Ван Ян следом изумленно воскликнул: «О, точно, наверное, мне стоит изолироваться на 7 дней, давай домой!» Беспомощным тоном крикнула Джессика. Дома ее окружала привычная обстановка, неподалеку сладким сном спал Дэнни, но без Яна все казалось каким-то тусклым. Она ласковым шепотом произнесла в трубку: Я соскучилась по тебе. Ван Ян остановился, поднял голову и посмотрел на ночное небо и сверкавшую улицу. На тротуаре наблюдались редкие прохожие, шагавшая впереди ассистентка Сьюзен Маккарти тоже недоуменно остановилась. Ван Ян, сдерживая внутренние порывы, нежно промолвил: «И я скучаю по тебе, но, если я приеду, то не удержусь от поцелуя». Он усмехнулся и серьезно сказал: «Ладно, побуду один день на изоляции, начиная с этого вечера. Увидимся завтра вечером, хорошо? Пусть хотя бы немного времени пройдет, мне так спокойнее будет». «Ага, хорошо, я пошла спать, и ты как следует отдыхай. Спокойной ночи, дорогой», — с улыбкой сказала Джессика и отправила ему поцелуй через трубку, подумав о том, что раз он весь день летел на самолете, то вряд ли есть что-то плохое в том, чтобы спокойно изолироваться на один день. «Пока, пока», — сказал Ван Ян. Отложив трубку, Джессика надела тапочки, встала и пошла наверх. Глава 241. Пора. Вчера в гонконгский прокат наконец вышла команда гениев азартных игр от известного голливудского режиссера Ван Яна, в связи с чем посещаемость кинотеатров во всем городе выросла во много раз. По телевизору на канале ТВБ шла развлекательная новостная программа «Исследование шоу-бизнеса». Ведущая Сун Чжилин, сидя за столом, с улыбкой рассказывала: «Несмотря на то, что в этот раз Ян не приехал с презентацией фильма в Гонконг, он доверил нам передать от его лица привет нашим уважаемым зрителям. Не увидели его? Тогда лучше посмотрите его фильм. В этой картине он исполнил камео. Давайте сперва узнаем мнение зрителей». На экране появился людный холл кинотеатра, где закончился очередной сеанс. Толпа зрителей покидала кинозал, стоял гул голосов. Журналистка Чжан Мэнни улыбалась и говорила в микрофон с логотипом ТВБ: «Как здесь людно. Мы только что ходили узнать, как продаются билеты. Этим вечером все распродано. Владелец кинотеатра говорит, будто вернулся во времена выхода «Бога игроков». Изображение переключилось. Она спросила молодую пару влюбленных: «Как ощущения?» «Это было потрясающе», — довольно кивал головой высокий парень в белой футболке и джинсах. Низкорослая, полноватая девушка тоже кивнула: «Не зря потратили деньги на билеты. Ян снял классную вещь. Даниэль Ву и Натали Портман клевые. Они огонь», — рассмеялся парень. Далее в кадре появилась женщина средних лет. Рядом стояла ее дочь и слабо улыбалась. Женщина сказала: «Я пришла посмотреть, просто чтобы составить дочери компанию. Толком ничего не поняла в этом подсчете карт, зато голова разболелась». Фильм снял Ван Ян, говорил, смотря в камеру, старик с жидкими седыми волосами и радостной улыбкой на морщинистом лице. «Он еще получил премию, как ее, Оскар», — подсказала Чжан Мэнни. Старик раздраженно произнес: «Да помню я, помню, Оскар. Что вы в самом деле принимаете деда за безграмотного? Может, какой бездомный бродяга и не знает Ван Яна, а я в свое время учился за границей». Среди зрителей, покидавших кинозал, стариков, естественно, было не очень много, но и не слишком мало. Людей среднего возраста так тем более невозможно было сосчитать. Примерно равное соотношение разных категорий зрителей в Северной Америке, похоже, присутствовало и в других странах. Но Гонконг по своей природе был городом, где горячо любили и ждали фильмы про азартные игры. Все началось с «Короля игроков» от студии Shaw Brothers в 1976 году, после чего развитию жанра сильно поспособствовали режиссеры, продюсеры и сценаристы Вон Тин Лам и его сын Вон Цзин. В 1980 году на ТВБ вышел сериал «Игра в наперстки» с Чоу Юн Фатом в главной роли. В 1981 году сериал «Кручу-верчу». В тот же год Вон Цзин выпустил дебютную работу для больших экранов «Вызов игроков». Спустя несколько лет относительного затишья в 1989 году кинотеатры наконец взорвал «Бог игроков» с Чоу Юн Фатом и Энди Лоу в главных ролях и попал на второе место по кассовым сборам в истории гонконгского кино, заработав 36,29 миллиона гонконгских долларов. В 1990 году «Рыцарь игроков» заработал 40,14 миллиона. В 1994 году «Возвращение бога игроков» установило новый рекорд с 52,54 миллиона. Кроме того, в 1990 году 41,32 миллиона заработал снятый Джеффри Лоу фильм «Все за победителя», где главную роль сыграл Стивен Чоу. Фильмов про азартные игры было превеликое множество. А сейчас в новой картине про азартные игры главную роль исполнил актер китайского происхождения, причем это был хорошо знакомый гонконгским зрителям Даниэль Ву. Что более важно, режиссером выступил волшебный юноша. Еще до премьеры данная работа стала объектом горячих обсуждений. Окажется ли в конце концов фильм интересным, каким он будет по сравнению с гонконгскими произведениями? Удастся ли всколыхнуть увядший кинорынок Гонконга? Было очень интересно. То, что надо. Класс. После того, как были опрошены несколько рядовых зрителей, Чжан Мэнь взяла интервью у некоторых звезд, посмотревших фильм. Певец и актер Рональд Чен, показывая большой палец, без конца восторгался. Когда он упомянул, что 21 августа выйдет «Дракон наготове» с ним в главной роли, Чжан Мэнь спросила: «Не боитесь, что вам навредят? Или хотите бросить вызов волшебному юноше?» Рональд Чен изумленно выпучил маленькие глаза и сказал: «Я что, по-вашему, псих, или думаете, я правда дракон?» Оба человека рассмеялись, после чего Рональд Чен добавил: «У нас и в мыслях нет бросать волшебному юноше вызов. Его фильм такой эффектный, сборы явно будут огромные, нам бы стоило задуматься над тем, чтобы отложить прокат». Он посмеялся, как бы намекая, что это всего лишь шутка, и промолвил: «Посмотрим, удостоимся ли мы уважения зрителей. Надеюсь, что если и проиграем в этой битве, то хотя бы не настолько жестко». Вчера в Тайване состоялась премьера новой работы волшебного режиссера Голливуда Ван Яна «Сверхъестественная команда подсчетчиков карт», что побудило массы граждан отправиться в кино. Главные роли исполнили Даниэль Ву и Натали Портман. Это легендарная история о молодости бога азартных игр Джеффа Ма. В североамериканском прокате картина сразу же произвела фурор, вот уже две недели подряд удерживает там лидерство, бокс-офис перевалил за 100 миллионов долларов. Репортаж тайваньского канала Yepz News. Вчера в материковом Китае в широкий прокат вышел «Штурм Лас-Вегаса». Сегодня вечером площадка развлечений покажет вам кое-что интересное с церемонии премьеры, которая прошла несколько дней назад. Пленительный солнечный свет заливал скромный, изысканный номер отеля сквозь панорамное окно. Ван Ян сидел на диване и с серьезным лицом разворачивал большую посылку, слой бумажной обертки за слоем. Открыв коробку, он вытащил оттуда небольшой красный футляр в форме сердца, усмехнулся, открыл футляр и тут же почувствовал, как перед глазами сверкнула какая-то ослепительная вещица. В футляре спокойно лежало гладкое кольцо серебристого цвета, на котором ослепительно сиял бриллиант. Ван Ян неторопливо достал кольцо и несколько раз внимательно осмотрел его. Сердцебиение его немного участилось, на лице показалась счастливая улыбка, он прошептал: «Настоящий шедевр, не зря я участвовал в разработке дизайна. Приятель, ты сведешь ее с ума, ха-ха. Вот-вот настанет важнейший момент в жизни, а это красивое кольцо с бриллиантом будет свидетелем. Привет, Мими». Ван Ян взял с журнального столика мобильник и набрал Мими Со, ювелирного дизайнера китайского происхождения, которая спроектировала это кольцо. Вращая в правой руке кольцо и любуясь им, Ван Ян с улыбкой говорил в мобильник: «Я получил кольцо. Да, сейчас смотрю на него, о, оно очень красивое, я доволен. Огромное вам спасибо, что изготовили в кратчайшие сроки». Семья Мимиса несколько поколений занималась ювелирным делом, она уже принадлежала к третьему поколению. Ее отец был эмигрантом из Гонконга, а она сама родилась и выросла в Нью-Йорке, с детства проявляла особую любовь к ювелирным изделиям и имела собственный вкус. При содействии друзей и родителей в 24 года основала в алмазной районе Манхэттена на 5-й авеню бренд под собственным именем Мимисо. Благодаря многолетним упорным трудам филиалы открылись в Беверли-Хиллз и Токио. Спроектированные ею драгоценности то и дело мелькали на различных церемониях и банкетах. Она стала быстро растущей ювелирной королевой китайского происхождения. Тем не менее, по сравнению с Cartier, Harry Winston, Boucheron и другими брендами с долгой историей, Мимиса был всего лишь мелкой сошкой. Но и что с того? В плане ювелирных изделий и одежды Ван Ян никогда не гнался за какими-либо известными брендами. Неужели алмазы Cartier привозятся с планеты Пандора? Даже если и так, алмазы по-прежнему остаются алмазами. Во время съемок «Дьявол носит Прада», естественно, требовались какие-нибудь модные ювелирные изделия. Помимо известных брендов, Ван Ян, готовый помогать китайцам, дал шанс Мимиса поучаствовать в разработке реквизита, чтобы этот талантливый, восходящий бренд засветился в фильме. А сейчас он планировал сделать предложение и понимал, что, когда Джессика наденет обручальное кольцо, СМИ наверняка будут обсуждать цену и бренд кольца, поэтому он опять предоставил Мимиса возможность прорекламировать себя, К тому же небольшие магазины с большим вниманием относятся к клиентам и готовы выполнить срочный заказ. В целях конфиденциальности Ван Ян на протяжении всего процесса выполнения заказа не встречался с Мими и сотрудниками Мимисо, а контактировал либо по телефону, либо через ассистента. В противном случае, если бы папарацци засняли, как Ван Ян встретился с ювелирным дизайнером, даже отговорки в виде «дьявол носит Прада» не хватило бы, чтобы Джессика ни о чем не догадалась. «Хе-хе, пустяки, Ян, это мы благодарны тебе за то, что ты доверился Мимисо и поручил нам заняться таким важным кольцом», — радостно говорила Мими, которая вложила всю душу в работу, занявшую неделю, начиная с разработки дизайна. Помимо симпатии по национальности, она понимала, что ей выпал уникальный шанс – обручальное кольцо волшебного юноши от Мимисо. Да за такую рекламу ей самой надо было бы заплатить. Ее разве что шокировал заказ Ван Яна, когда она узнала на прошлой неделе, что тому нужно кольцо для помолвки. Мими усмехнулась. «Просто это так неожиданно. Ты еще так молод, а уже собрался жениться. Мне уже 23. Ладно, я еще молод, но, говоря о наших с Джесси отношениях, мы уже не молоды, нам пора». Спокойным, но решительным тоном сказал Ван Ян. Они встречались почти 5 лет, жили вместе почти 3 года, и женитьба была всего лишь закономерным событием. Тогда, в 19 лет, жениться действительно было рано. По правде говоря, он в то время сдуру сделал предложение. Тот раз следовало бы засчитать, и вот теперь опять. Размышляя об этом, Ван Ян сказал в мобильник: «Я ведь еще не делал предложение. Не знаю, все ли получится». «Обязательно получится», — сказала Мими. Ван Ян рассмеялся. «Спасибо, я тоже так думаю, но немного волнуюсь», — он нахмурился. «А еще я боюсь не выдержать и сделать предложение преждевременно, не по плану. Как же тяжело, а так хочется увидеть, как она обрадуется. О боже, пожелай мне удачи». «Удачи тебе, Ян», — со смехом сказала Мими. Поговорив немного и закончив телефонный разговор, Ван Ян поднял над собой кольцо с бриллиантом, задрал голову, сделал пристальный взгляд и низким голосом произнес: «Ты выйдешь за меня? Пам-пам-пам-пам». Он напевал свадебный марш и собирался надеть кольцо на безымянный палец своей левой руки, как вдруг остановился. «Нет, нет, нет. В первый раз оно должно быть надето на палец Джессики». Он взглянул на кольцо и на свой палец. Даже при всем желании не получилось бы надеть. Он какое-то время игрался с кольцом. Затем неожиданно зазвонил мобильник. Увидев, что это его агент Пол Эмори, он ответил на звонок. «Привет, Пол. Нет, нет, я только что вернулся. В следующем месяце мы начнем. Мне пока нужно приостановить все рабочие дела, все». Пол спросил: «30 числа в Торонто пройдет премия Хьюга. Ты придешь?» Ван Ян призадумался и ответил: «Ага, приду». Хьюго и Небьюла являлись двумя самыми авторитетными и влиятельными премиями в области научной фантастики. Хьюго вручало Всемирное общество научной фантастики, данную награду также называли Нобелевской премией в мире научной фантастики. Район 9 был выдвинут в номинации «Лучшая постановка». По возвращении в Лос-Анджелес Ван Ян целый день просидел за компьютером в отеле, время от времени доставал из футляра кольцо и любовался им, а вечером наконец поехал к себе домой. Едва он остановился и вышел из машины, как увидел перед собой знакомые лужайку, кусты и большой дом, а также девушку с блестящей улыбкой, которая, услышав шум, вышла наружу и встала перед входом. Ван Ян улыбнулся и помахал ей, на душе стало приятно и волнительно, при этом его охватило некоторое возбуждение. Как хорошо, что он не взял с собой кольцо, иначе он мог бы уже сорваться. Вот только, несмотря на то, что предложение еще не было сделано и они не были женаты, наблюдая, как она идет навстречу ему, он подсознательно признавал в ней свою жену. Но первым, кто примчался, был Дэнни. Он бешено вихлял хвостом, прыгал вокруг и толкал сумку в руке Ван Яна. Ван Ян же пытался его утихомирить. «Тут нет еды, Дэнни, нет еды. Добро пожаловать домой». Подошедшая Джессика распростерла руки. Ван Ян обнял ее за талию, по привычке склонил голову и потянулся к ее губам. Джессика же увернулась и покачала головой, надув губы. «Не надо, я еще не полностью выздоровела». Ван Ян невольно захохотал и, глядя ей в глаза, источавшие страсть, сказал: «Что за шутки? Красотка, ты разве когда-нибудь умудрялась заразить меня?» Джессика тоже засмеялась. «Кажется», — раздалось причмокивание. Ван Ян крепко поцеловал ее и вздохнул. «Ох, как же я скучал по этому вкусу всю неделю. Наконец-то сегодня смогу нормально поспать. Джессика едва заметно пожала плечами, склонила голову на бок и ухмыльнулась. Скучал по вкусу соплей, из меня только что ручей струился. Ван Ян тотчас отклонился назад. Фу, зачем такие подробности? Ужас. Оба человека, весело болтая, направились в дом. Дэнни радостно бегал перед ними. Вскоре закончился третий уикенд августа, с 15 по 17 число. В свежем рейтинге североамериканского бокс-офиса за уикенд новый фильм «Фредди против Джейсона» с 36,42 миллиона выхватил у команды MT21 двухнедельное лидерство. Поскольку бюджет данного ужастика составлял 30 миллионов, такой результат был приятным сюрпризом для Netflix Cinema. По-видимому, бокс-офис за первую неделю проката сумеет достичь отметки в 50 миллионов, а в мировом прокате были все шансы преодолеть отметку в 100 миллионов. Тем более ужастики больше ориентировались на последующую прибыль. Этот фильм добился успеха.